Но скоро все князья узнали клевету Александрову и начали говорить Мстиславу: «Возьми волость его за позор свой». А он по братолюбию своему не взял волости, и все похвалили его за то. Узнавши невинность Даниилову, Мстислав принял его с любовью, почтил его богатыми дарами, подарил ему коня своего борзого, какого в те годы не бывало другого, и дочь свою Анну дарил большими дарами, и, свидевшись с братью в Перемышле, утвердил мир. В 1226 году Мстислав, по совету коварных бояр галицких, обручил меньшую свою дочь за венгерского королевича Андрея и дал ему Перемышль. Боярин Судислав все толковал Мстиславу: «Князь, отдай галич королевичу. Самому тебе его не удержать, бояре не хотят тебя». Мстиславу не хотелось отдать галич Андрею, ему хотелось отдать его Даниилу. Но бояре Глеб Зеремеевич и Судислав противились тому. Они говорили: «Если отдашь галич королевичу, то можешь взять его у него, когда захочешь. Если же отдашь Даниилу, то вовеки не будет твой галич». Мстислав послушался и отдал галич венгерскому королевичу, а себе взял понизье. Он скоро потом раскаялся в этом и послал сказать Даниилу: «Сын, согрешил я, что не дал тебе галича, а дал иноплеменнику, по совету Судислава льстеца. Он обольстил меня. Если Богу будет угодно, пойдем на венгров. Я посажу на коней половцев, а ты пойдешь своими полками. И если Бог даст нам опять галич, то ты возьмешь его, а я понизье». Но скоро после этого Мстислав умер. При конце жизни ему очень хотелось видеть Даниила. Но Глеб Зеремеевич из зависти не пустил к нему зятя. Мстиславу хотелось отдать на руки Даниилу дом свой и детей. В 1229 году прислали галичане сказать князю Даниилу: «Судислав пошел в понизье, а королевич один остался в Галиче. Ступай к нам скорее». Даниил, собрав поспешно полки, послал воеводу Демьяна на Судислава, а сам пошел с малую дружиною к Галичу. Судислав не удержался перед Демьяном и побежал в Галич. Даниил подступил к этому городу и взял двор Судиславов, где нашел много вина, овощей, корму, копий, стрел. Видя, что люди его обогатились добычей, Даниил перешел на другую сторону Днестра. Сюда пришел к нему воевода Демьян со многими боярами галицкими. Даниил обрадовался его приходу, но горевал о том, как перейти Днестр, потому что мост на нем был зажжен лихим Семеном, похожим на лисицу по красноте тела. Подъехав, однако, к реке, Даниил увидал, что конец моста погас, и была большая радость. На другой день перешли мост и стали по берегу Днестра. На другое утро Даниил объехал город и осадил его в силе тяжкой. Осажденные изнемогли и сдали город. Даниил, взяв город, вспомнил прежнюю любовь короля Андрея, отпустил сына его и проводил до реки Днестра. С королевичем выехал один только Судислав. Жители бросали в них камнями, крича: «Ступай вон из города, мятежник земли!» Когда королевич Андрей пришел к отцу и брату, то Судислав не переставал говорить им: «Ступайте на Галич и возьмите землю русскую. Если же не пойдете, то они укрепятся на вас». Король Белла вооружил огромное войско и выступил к Галичу, говоря: «Теперь уже никто не избавит его от руки моей».